Глава 41. «Дорогой, обед изумительный, но мне нужно бежать». С этими словами Крайстал Плином поцеловала Сая Ортиса в обе щеки и выскользнула из-за стола. Двое из ее постоянных поклонников, она называла их «мои люди», вертелись вокруг нее и прокладывали ей путь к выходу. Сай видел, как Крайстал иногда останавливалась, посылала кому-то воздушный поцелуй, в то время как ее люди терпеливо ждали и, наконец, довели ее до дверей. Сай с облегчением вздохнул, когда дверь за Крайстал закрылась. Обеды он делил на две категории — жесткие и мягкие. Сай пришел к выводу, что труднее всего ему давать мягкие обеды. Сегодняшний мягкий обед не имел никаких целей, вернее, никаких ближайших целей. Он предназначался для того, чтобы окружить Крайстал теплом, чтобы говорить ей, как она красива и талантлива, рассказывать, какую великолепную недвижимость он присматривает для нее. Все вранье, между прочим. Вроде судорожно-бесплодных усилий в половом акте. Одно поглаживание и никаких результатов. Вылизывание задницы. Вот как это называется. Эту сторону своей работы Сай ненавидел больше всего. После подобных вылизывающих встреч он чувствовал себя скорее марионеткой, чем кукловодом. Карьера Крайстал прошла свой пик. Это понимали и она сама, и Ара. После фильма «Джек и Джилл» ей никто ничего интересного не предложил. Впрочем, для актрис, возраст которых приближался к 35, никогда не было много ведущих ролей, но до «Джека и Джилл» Крайстал котировалась высоко. Этот фильм изменил ее восприятие зрителями. Теперь она не смогла бы снова сыграть роль молодой девушки. Сай допил кофе. Чтобы повторить заказ, он мог не трудиться подзывать к себе официанта. Кофе появился перед ним еще до того, как он осознал, что хочет выпить еще одну чашку. Но ведь недаром это были владения Пола Лаунжа. Да и его здесь знали. Где бы еще его принимали так, как здесь? Сай вздрогнул от неожиданности, увидев перед собой маленького, безупречно одетого человечка. Он не сразу вспомнил его. «Ара Сагарьян», — наконец произнес Сай и молча уставился на него. Очевидно, Ара направлялся к его столику. «Не возражаешь, если я составлю тебе компанию?» — спросил Ара. Рядом, ожидая знака Сая, маячил официант. «Я уже собрался уходить. Только что обедал с Крайстал. Вот пью последнюю чашку кофе», — пояснил Сай. Ара сел напротив Сая, игнорируя его отговорки, и официант торопливо накрыл для него стол. Сай недовольно поморщился, но ему было наплевать, заметил это Ара или нет. Сай видел, что Ара определенно что-то хочет ему сказать, но вследствие почтенного возраста, да еще перенесенного инсульта, из него не так-то просто было что-нибудь выудить. К тому же Сай не был настроен на терпеливый разговор. «Не знаю, может быть, ты уже слышал, — сказал Ара, на удивление быстро перейдя к делу, — но я хочу, чтобы ты узнал это от меня». Сай смотрел, как Ара аккуратно вытирает уголок рта. «Я подписал контракт с Майклом Маклейном. Я не обращался к нему и хочу, чтобы ты это знал. Он сам пришел ко мне». «Так вот в чем дело. Старый федерат захотел показать, кто он такой». Сай наклонился к Аре. «Тебе известно, кто у меня в запасе? И, насколько я понимаю, три королевы стоят дороже, чем две. Поменять Лайлу Кайл на Майкла Маклейна — не самая удачная сделка века. Я бы на твоем месте не трепался об этом. Я это говорю тебе не для трепа, просто я настолько любезен, что хочу, чтобы ты услышал это от меня самого». ты ошибся. Меня это не волнует, — отрезал Сай, глядя в слезящиеся глаза Ары. Позволь мне сказать тебе кое-что, сынок, — начал Ара. В этом городе, в киноиндустрии, лучше ни с кем не ссориться. Особенно, когда идешь в гору, потому что это может пригодиться тебе, когда покатишься вниз. Сай смотрел, как Ара вытирает слюну, текущую изо рта, потом поднимает вилку и принимается за салат. Обед переворачивался у Сая в желудке. Как смеет этот старый развратник давать ему советы? К горлу подступила вся желчь, накопившаяся от обеда с Крайстел, от всего этого вылизывания задниц, которым ему приходилось заниматься. Кто ты вообще такой? Ты просто старый сукин сын. Сай увидел, как заморгал Ара. Старик явно изо всех сил старался контролировать себя. Я расскажу тебе одну историю, Сай. Сай поднял руку, давая Аре знак молчать, а другой одновременно подозвал официанта. Тот мгновенно появился у столика. «Сделайте мне одолжение», — сказал Сай официанту. «Выслушай трогательную историю этого старичка, хорошо? У меня есть дела поважнее». Он поднялся, прошел мимо метра, остановился подписать счет и через открытые двери подошел к стоянке машин. Саю повезло, что после всех пережитых неприятных эмоций он не увидел у входа на стоянку притаившегося Нейла Морелли, который сжимал в кармане пиджака нечто угрожающе увесистое.